326. Гуру. И все же дом духа строится человеком себе на земле. Для нашего человечества земля – неизбежная ступень его эволюции, миновать которую он не может. Именно земля делает те условия, которые способствуют развитию его свойств и талантов. Утверждая примат духа и возможности его подняться над материей плотной, нельзя упускать из виду, что только мир плотный может служить ступенями для восхождения духа. Отбросить плотные возможности значит лишить себя продвижения. Нужность, полезность, необходимость и неизбежность земных воплощений надо понять.